Глава 9. «Я совсем не знал своего брата», – признал я, пока Дилан читал статьи расходов. Бывший поверенный выглядел спокойным и даже ни разу не вскинул бровь от удивления. Хотя, признаться, я выходил из себя, осматривая чеки. Он часто менял женщин и дарил им непозволительно дорогие подарки. Сохнул языком Дилан, а после покачал головой. «Да», – подтвердил я, скрипнув зубами. Питер тратил на них немыслимые суммы, хотя на Валерии он истратил еще больше. Дилан спокойно перебирал чек за чеком и участливо качал головой. «Он служил поверенным нашей семьи всю свою жизнь. Для нас Дилан был не просто работником, но и другом семьи, лучшим другом отца. Они были даже похожи внешне. Высокие, седовласые, с голубыми пронзительными глазами. Когда отца не стало, Дилан покинул пост, сказав, что ему давно пора на пенсию. И с его уходом Питер обещал сам найти хорошего поверенного. Нашел. Хочу заметить, что леди Валери прожила у Питера куда больше остальных женщин и смогла стать невестой. На невесту расходы всегда больше», – подметил он. «Это замечание только разозлило меня. Впрочем, меня бы разозлило любое упоминание о наглой блондинке. А после напоила его ядом», – устало бросил. «Не будь так категоричен, Дэйн», – сказал он, подняв глаза. «Если судить по тому, сколько лорд Райс тратил на выпивку и гулянки, он вполне мог скончаться от сердечного приступа. У вашего отца ведь тоже было слабое сердце, и я не припомню, чтобы Питер хоть раз посещал целителей», — напомнил он, и я закрыл глаза. «Или ты уверен, что леди Валерий – хладнокровная убийца?» – спросил он. «Этот вопрос я и сам задавал себе много раз, особенно с тех пор, как встретился с ней вживую». «Не уверен», – честно ответил я, положив руку на переносицу. «Она мошенница и аферистка, Дилан. Это факт, но убийца. Пока я не могу точно ответить на этот вопрос». «Не похожа она, по крайней мере, на убийцу. На содержанку – да. На девицу легкого поведения – несомненно. Но вот представить, чтобы она отравила Питера, было сложно. Питер и правда мог скончаться от своего разгульного образа жизни, а пораженная жизнью девица, испугавшись, что останется ни с чем, поспешила оповестить родственников, желая прибрать к рукам наследство», – озвучил я свои выводы. «А получила только долги», – изрек Дилан. «Да, если бы и был у Валерии план, то он был провальным. И, признаться, я бы даже посмеялся, если бы на кону не стояло наше родовое поместье. Моя семья не приют для золотоискательниц. Валерий еще получит по заслугам. Я позабочусь об этом сразу после того, как верну дом», – тут же сказал я. И, скрипнув зубами от разочарования, дополнил: «Просто не могу поверить, что он смог прокутить все родительское наследство. Хорошо, он обчистил все счета, вынес все, что лежало в сейфах, но заложить дом – фамильный особняк». «Не вини себя, Дэйн. Людей портят деньги. Не каждый может нести на себе титул лорда. У Питера всегда был своеобразный характер». Дилан старался подобрать слово. Он положил на стол счет за очередную содержанку и внимательно просмотрел следующий. «Я обязан спасти наш особняк», – твердо сказал я. «Ты ведь специалист в этих вещах. Помню, когда отец неудачно вложился, мы уже были на грани банкротства, и именно ты помог ему справиться с этим. Ты готов взять на себя последствия гулянок Питера, Дэйн? Ты ведь всегда говорил, что не желаешь брать на себя титул». «У меня выбора нет», – твердо сказал я. «Это родительский дом, Там росли несколько поколений семьи Райс. Наши прадеды не простят мне, если я потеряю земли». Дилан положил еще один счет на стол и задумчиво посмотрел на следующий. «Питер жертвовал на благотворительность», — сказал он, положив еще один чек. «Неужели он хоть иногда думал не только о выпивке и гулянках?» — сказал я, рассматривая чек, выписанный приюту Северной долины. «Странный выбор места для пожертвований». «Ты ведь понимаешь, что с особняком ваша семья навсегда потеряет титул, Дэйн? Сначала вы станете разорившимся аристократами, а после о вас забудут и вычеркнут из родословной». «Я это прекрасно понимаю», — сказал я. «Как и то, что есть вероятность, что скоро мы отправимся с Валери жить на улицу. Хотя у жены брата есть прекрасная альтернатива – поселиться в темнице, где ей самое место. Мне нужно больше времени, чтобы ознакомиться со счетами», – сказал он и, закрыв папку, устало положил ее на стол. «К сожалению, Питер запустил счета до такой степени, что даже мне трудно понять, в каком положении находятся ваши активы и способны ли они перекрыть расходы. Также мне понадобятся домовые книги и полное твое участие, Дэйн. Ты должен будешь забыть о своей службе и принять полномочия главы рода. Если получится вытащить поместье из пучины долгов, то тебе придется разгребать все, что творил Питер годами». Я это понимал, поэтому с готовностью кивнул. «Придется оставить службу. Скверно. У меня есть домик в Гильденсе, где я служил, и кое-какие сбережения. Я готов вложить все, чтобы спасти родительское поместье. Тогда первое, с чего стоит начать, это расплатиться с прислугой и распустить штат. Иначе они могут подать в суд. С этого начинают все разорившиеся аристократы». «Хорошо», — сказал я. «А теперь возьми перо и записную книгу. Будем с тобой считать общую сумму наследства, которое Питер подарил вам с леди Валерии».